Обеденный зал имел сразу три выхода, и мы разделились. Я наконец-то попал в свою святая святых на кухню. Большой котел на потухшем очаге, задеревеневший хлеб на столе, следы сгнивших овощей. Все говорило о том, что жителей форта кто-то застал врасплох во время обеда. Я нашел три пергамента с рецептами на полке в кладовке, а еще несколько листов увидел сквозь ребра одного из скелетов на полу. Рядом со скелетом валялись инструменты и запчасти, так что была вероятность, что это чертежи инженеров, но разбираться было некогда. Сзади послышалось какое-то движение, и тут же раздался крик Торфейна, призывающий к бою. В зале сдвинули столы. Лофи с Фирдом, забравшись на них, водили по сторонам взведенными арбалетами. Часть гномов выстроилась полукругом, оставив проход в центре, возле которого суетился Бочбок. Зазывал остальных и пропускал их внутрь защитной зоны. Только я собирался сделать рывок, как свет погас, и послышался металлический ляск, будто что-то железное пробежало по залу на маленьких ножках, царапая камень. В нос ударил запах машинного масла и тут же истошно заверещал здоровяк Бочбок. Свет зажегся, и мы увидели, что на месте, где стоял бочонок, осталось только два сапога с обрубками ног. Потом опять на пару секунд пришла темнота, наполненная скрежетом. А когда она отступила, тело Лофи без головы медленно сползло по стенке на пол. Фирт отплевывался от крови, попавшей на лицо. В третий раз скрежет послышался из кухни, откуда я только что вышел. Зелье ночного видения работало, но из-за перепадов освещения не могло набрать полную силу, поэтому я разглядел только силуэт. Железная тварь напоминала уродливую собаку. Четыре лапы, маленькая острая шишка вместо головы, торчащие вверх лопатки, острый гребень вдоль спины, и все это неслось на меня. Я выхватил сразу два пузырька с зельями. Выбирать было некогда. Один из них точно был с замедлением. Выжимка ягоды морожки, корней дуба и листа окнелени. Обе склянки, которые я швырнул, разбились о хребет существа. Жидкость с шипением потекла по бокам, запахла детской микстурой. Тварь притормозила, либо готовилась к прыжку, либо зелье все же сработало. Я замер, но из-за моей спины выскочили два гнома и вбили зверюгу в пол с двух сторон. Молот пришелся точно по голове, а секира перерубила переднюю лапу. Система мигнула сообщением о полученном опыте. В очередной раз вернулся свет. Но времени на изучение механической твари не оставалось. Зашевелились те кубические железные блоки, назначение которых мы прежде не понимали. Теперь они раскладывались, словно трансформеры, превращаясь в новых врагов. Выгибались спины, выдвигались лапы с когтями-лезвиями. Существа оживали после долгой спячки, встряхивались по собачьи и, вертя головами, делали стойку на гномов, которые жались к стенам. Да, нам и правда противостояли собаки, точнее, робопсы, как подсказывала система. Хотя, если это форт механиков, должны быть мехопсы. Тут я чертыхнулся, сообразив, что не столь уж важно, как правильно называется тварь, которая отрежет тебе часть тела. Псы не были одинаковыми. У одних имелись большие пасти с рядами стальных зубов, а у других на месте голов и вовсе торчали молоты или пики. Их тела блестели металлом, лишь самая крупная особь была матово-черной. «Сомкнуть ряды! Маги, морозилку, черный мифрил, на переработку!» — закричал Торфейн. Я едва успел забежать за стену щитов, как началась бойня. Сначала били нас. Твари нападали из разных углов, резали по ногам, выхватывали наших бойцов из строя и тут же рвали на части. Несколько раз пропадал свет, будто огонь сбивало порывом ветра. Гномы держались, подбадривая себя криками всякий раз, когда удавалось вывести из строя хотя бы одного робопса. Псы отступили после того, как наши маги сумели превратить зал в сплошной ледяной каток. Мы отличились, перегруппировались и перешли в наступление. Отлавливали противников по одному и забивали молотами. Сложности возникли только с их вожаком, который был размером с теленка, имел шесть лап, а хвостом орудовал на манер скорпиона. Вожак этот управлял факелами, растворяясь в темноте. Плевал кислотой, а его завывание было таким пронзительным, что причиняло нам физический вред. Но Торфейн все же его достал и прикончил с помощью троих самых сильных гномов. Победа над стражами форта стоила нам половины отряда. Когда упала последняя тварь, зашевелились скелеты. Вокруг костей сформировались призрачные силуэты их погибших владельцев. Кто-то сел за стол, кто-то прошел мимо нас с таким видом, будто вспомнил о важном деле, которое нужно обязательно закончить. Мы не опускали оружие, но никакой агрессии не было. Один из скелетов подошел к нам вплотную. Это был высокий мужчина, одетый как маг или целитель. На нем была простая рубаха, темные штаны и плащ-мантия с птичьими перьями на плечах. Одежда, как и кожа на лице, то уплотнялась, то опять делалась прозрачной. Макс заговорил с ним и, услышав ответ, прогнал призрака по скрипту вопросов, задавая некоторые по несколько раз. Все молчали, а я снимал, чтобы продать потом запись на форуме фанатов-историков. Ничего сверхъестественного призрак, впрочем, не рассказал, так что на особую прибыль я не рассчитывал. Упирать можно было только на то, что это первая запись, напрямую связанная с новым материком. Убитые, по сути, совмещали роли переселенцев, посланников и шпионов с Авроры. Они приплыли на Телус, спасаясь от войны. Имена и названия, которые произносил призрак, ни о чем нам не говорили. А кто и с кем воевал, он не сообщил. Вечная проблема с NPC. Они не способны выйти за рамки скриптов, если этот выход, конечно, не прописан в самом сценарии. Но мы узнали, что перед нами был новый класс персонажей – механики, под вид инженеров с магическим уклоном. Они создавали и управляли механическими существами, используя огромные залежи мифрила, а также вещество под названием прион Авроры, про которое мы раньше не слышали. Объяснить, что пошло не так и почему их рабопсы напали на своих хозяев, призрак не смог, лишь пожимал плечами. Он поблагодарил нас, выдав стандартную пафосную речь про обретение покоя и показав потайную дверь за камином. Я же, бегло взглянув на содержимое сундука, найденного в комнате, договорился с Торфейном, что мою долю пришлют уже в денежном эквиваленте. Мы еще немного побродили по форту, гномы почистили все, что осталось от рабопсов. Самым крупным зверем нашелся прион Авроры, кусочек размером с половину мизинца, моего, а не гномьего. Одна его половинка была похожа на черную древесину, другая на полупрозрачный кристалл. Цвет кристалла напоминал северное сияние, яркие, сочные оттенки переходили от зеленого к синему. Внутри можно было разглядеть черные дымчатые силуэты, что намекало на скрытую магическую силу. Пора было уходить. Фирт открыл люк, через который, немного попетляв по пещерам, мы вышли к подземной речке с полусгнившей маленькой пристанью и остатками корабля. Гномы стали разбирать этот хлам, а я попрощался и нажал на кнопку перехода в убежище. Система подмигивала красным, убеждая меня, что тело хочет спать. Поспать и правда не помешало бы. Было уже 4 утра, а утром могли вызвать на работу. От Макса тем временем пришло сообщение с просьбой не забыть про блок. Я развернул на столе свитки, собранные в форте. Похоже, сегодня день Бекхэма. Поймав себя на этой мысли, я выругался. Никак не отучусь от подобных шуточек, ходивших в Таламусе, которые никто не понимал, но все повторяли. Потом-то я уже узнал, кто такой Бекхэм, и даже выпил в честь 50-летия окончания его карьеры. Как бы то ни было, джекпот я сорвал. Свиток, найденный в скелете, оказался вовсе не кулинарным. Я одновременно и радовался, и ругал себя, что не открыл его еще в форте. Передо мной лежал чертеж рабопса со значком «Легендарный». Для свитков редкость определялась по наличию деталей и вариаций. Любая легендарка – не просто схема. Развернутая инструкция с подсказками, как упростить производство, с перечислением сильных и слабых свойств. И самое главное, с возможностью создать предмет высокого класса без необходимого навыка. Навыка механика у меня не было вообще, так что большая часть чертежа для меня выглядела как досье из шпионских фильмов, в котором каждая вторая строчка замазана черным цветом. Но пометки о борьбе с тварями, сделанные на полях якобы каким-то легендарным механиком, я прочитать мог. Надо бы отдать чертеж Максу, но тогда придется рассказать и уголькам, а мне не хотелось ни с кем делиться. В общем, я решил пока отложить этот вопрос. В Таламусе нас всегда учили в первую очередь думать о своих интересах. Что странно, на мой взгляд, для идеологии благотворительной организации. Но там твердили, что мир изменился, и поощряли постулат «это мое, оно мне нужнее». Для меня, как для пивовара, тоже нашлась вкусняшка. Рецепт назывался «моховый морс». Это был напиток первого уровня, позволяющий улучшить здоровье и выносливость. Быстро, хоть и не очень сильно. Ничего необычного, но сам бы я никогда не стал экспериментировать с мхом в надежде получить что-то стоящее, кроме ядов и проклятий. В любом случае штука ценная, как все простое. Судя по описанию, на одном этом морсе можно годами жить в пещерах. Остальные рецепты были сложнее и интереснее, но ингредиенты все незнакомые. Ни на Телусе, ни на Веспере не встречалось таких растений. Я изучил все и нажал большую зеленую кнопку выхода из игры. Вылез из капсулы, размялся и включил кофемашину. Забрал из контейнера за окном доставленные коммуникаторы. Быстро раздербанил одну коробку и синхронизировал смартфон с ноутбуком. Немного подправил заводские установки на запрет сторонних программ. Удалил лишние, занимавшие почти половину памяти, и начал настраивать свои рабочие приложения. Потом спроецировал экран ноута на стену и запустил блок Макса. Дождался, когда капсульная кофемашина выплюнет невкусную, но бодрящую жижу. Наскреб сахара в коробке. Кубики закончились еще вчера, но по углам еще что-то оставалось. Давно пора было перейти на сахарозаменитель, но детская привычка, приобретенная в Академии Таламус, не отпускала. В черновиках блога было два материала. Над одним из них Макс скорпел уже пятый месяц. Что-то добавлял, что-то правил, но закончить никак не мог. Не хватало фактов. Уж не знаю, откуда Макс брал информацию, но она всегда оказывалась правдой. Причем для многих неприятной. Если Уокер был номером один в виртуальном розыске, то автор блога «Вечерний эфир» в реальном. Каждый материал прибавлял Максу несколько потенциальных врагов. И нынешний, похоже, не станет исключением. Я уже читал его, но сейчас снова пробежался глазами. Вдруг добавилось что-то новое. Макс переделал первую часть и кратко прошелся по очевидным фактам. К примеру, насчет того, что самый влиятельный клан на Веспере, Легион, принадлежит админам игры, а на Квилоне всем заправляет Орда. Тут он Аврору не открыл, а вот дальше было любопытнее. На родном Телусе не имелось очевидного лидера. Материк условно делился на регионы по зоне влияния 12 топ-кланов. И почти за половиной из них, по мнению Макса, стоял некий серый кардинал. Каменщики, Орден, Око Мира, Деката и Серые Братья – все они находились под влиянием маленького, где-то из второй сотни рейтинга, клана Тринайти, образует так называемый клуб Тройной Девятки. В статье высказывалось предположение, что кроме этих кланов в составе клуба есть и другие. На каменщиков работали лучшие кузнецы. В Ордене состояли самые сильные маги. Око Мира контролировало крупнейший золотой рудник Телуса. Боевой клан Деката мог выставить несколько тысяч бойцов. А Серые Братья держали под контролем преступный мир всех крупных городов на материке. Если все это объединить, то я бы не рискнул делать ставку кто кого. Легион вместе с Ордой или силы Тринайти. В новостях недавно упоминалось, что по случаю открытия нового континента будет создан клан под названием «Хранители Авроры». По версии Макса, речь шла об очередном творении Тринайти. Он рассуждал о возможной силе клана новичка и расписывал его преимущества, начиная с приличной зарплаты и заканчивая домом в закрытом клановом поселке. Все выглядело слишком сказочно, но врать Макс не стал бы. И я даже задумался, а не зря ли я отказался от недавнего предложения, и не стоило ли дослушать ту зазывалу. Стал бы хранителем, вершил бы судьбы аврорского мира. Статья обрывалась на самом интересном, а именно на попытке понять, кто стоит за Тринайти. Оцифрованные основатели игры, Совет текущих акционеров, спецслужбы или просто невероятно удачливые игроки. Макс ставил на оцифрованных основателей. Точно было известно, что Густав Магнусен, Винсент Молендик, а также супруги Алекс и Вера Костины ушли в эфир полностью. Но только Винсент жил, если можно назвать это жизнью, открыто. Бывший директор по звуку поселился среди высших эльфов. Стал полубогом и занимается только музыкой. Что делали программисты и девушка-сценарист, никто до сих пор не знал. Акционерам хорошо и в Легионе. Спецслужбы, как правило, отыгрывают ведьмаков и волкодавов, притесняя всех остальных фанатов этих вселенных. И тоже входят в топ, как на Веспере, так и на Телусе. А простым игрокам не хватило бы никакого везения, чтобы осуществить проект масштаба Тринити. Или их давно бы уже отправили на перерождение те же ведьмаки. Для вечернего эфира статья, однако, была слишком водянистой. Она не содержала ни свидетельств очевидцев, ни секретных договоров, ни записей встреч глав кланов. Никакого эксклюзива, который был характерен для остальных публикаций Макса. А вот новая статья про Аврору, наоборот, была переполнена документалкой. Скриншоты, карты, схемы. Не понимаю, где Макс все это достает. Будто за спиной у разработчиков стоит. До альфа-теста остался месяц. Легенду материка официально объявят только через неделю, а Макс уже нарыл, по сути, ключевую информацию, от которой напрямую зависит решение игроков, стоит ли делать вайп. Информация эта касалась новых классов персонажей. Я залип в текст так, что усталость отступила даже без кофе. Аврора – материк, богатый мифрилом. Причем не только обычным, за кусочек которого работяге надо горбатиться целый год, но и черным. Уже одного этого факта достаточно, чтобы туда устремились толпы людей, охваченных мифриловой лихорадкой. Потому что на Веспере, например, есть только один рудник, где добывают черный мифрил. И за этот рудник до сих пор воюют. Я задумался. Может и мне двинуть на Аврору? Не мифрил копать, а кормить и поить всех этих мечтателей. Но нет... Еще год варить травки и собирать листочки я не готов. Поправив несколько запятых в тексте, я сделал нормальную подпись картинки с силуэтом материка, ну, что-то среднее по размеру между Телусом и Веспером, и стал читать дальше. Итак, планируется два новых класса, и оба они заточены под прион Авроры. Механики и симбионты. С первыми я уже познакомился в форте. Ботаны-инженеры, оживляющие машины при помощи кристаллов приона. Зная чувство юмора сценаристов эфира, рискну предположить, что из мифрила можно будет что-то создать только уровню к 200-му, а до тех пор придется тренироваться на обычных металлах. В общем, это не суперкласс. Хотя, если потом механик станет мехводом и научится управлять мифриловым трансформером, то, может, у драконов появится достойный противник. Симбионты же, в отличие от механиков, ничего не строят, но каким-то образом поглощают прион сами, становясь этакими суперлюдьми с физической и магической силой, а также защитой. Популярность класса будет, впрочем, зависеть в первую очередь не от защиты, а от нападения. Пусть симбионты хоть голыми руками сражаются, хоть отращивают себе клинки или пики. У многих фанатов истории Росомаха из «Людей X» до сих пор любимый герой, как и марвеловский Веном. Автор статьи размышлял и о дополнительных эксклюзивных классах, которые разыграют в ивентах или введут в игру только для NPC. Прилагалось также несколько эскизов механических зверей – носорог, леопард и буйвол. Я хотел добавить скриншоты рабопсов из форта, загрузил первый, но подумал, что это сможет связать автора блога с нами, и удалил. Решил, что догружу их потом, в комментариях, если надо. Еще раз пробежал глазами всю статью, опубликовал и пошел спать.